Стоп. Снято. В подвале с низким, в рост среднестатистического человека потолком, влажность, подобная джунглям Камбоджи. Пашка мажет пластмассовой вилкой масло на коряво оторванный ломоть белого хлеба. Закончив, он кладет его на пивной ящик, служащий тумбочкой, и поворачивается, чтобы оторвать от батона новый кусок. На первый бутерброд немедленно садятся мухи. Ровным слоем. Если отойти подальше, то кажется, что поверх масла намазано что-то еще, например, варенье или черная икра. Хотя понятно, что никакой икры в этом подвале быть не может. А вот с мухами в этом климате полный порядок. Точнее, полная катастрофа. Паша, а ты когда-нибудь ел черную икру? Чё? Икру ел? Черную икру, Паша, вкусную такую. Неа, я ее даже и не видал никогда. А чё, ее прям так можно купить? Я думал, ее только в Кремле едят. В Кремле? Ну или где там? А простым людям? Да бип с ним. Я маслица люблю. Паш, а мухи не мешают? Ну, мешают, если не гонять. А вообще мне по пип привыкли уже. Осенью только суки кусают сильно. А в другое время терпимо. Во! Паша задирает рваные тренировочные штаны и показывает ноги, покрытые язвами от постоянных комариных и мушиных укусов, царапинами и следами каких-то ожогов. Некоторые раны подгнивают. Это еще что? Вот у Вовки. Слышь, мелкий, вали сюда. К Пашке подбегает симпатичный белобрысый паренек. Лет 10. В куртке Аляски размера на 2 больше. Давай, покажи, как тебя у кабака отделали. Вова послушно снимает штаны и показывает следы ужасного ожога. Струпья покрывают обе ноги и нижнюю часть спины. Это его кипятком облили, поясняет Лера, девочка 14 лет. Голос за кадром. Вова, а кто тебя облил? Повар. Это. Из кабака. Хлюпает носом. Плеснул, когда я... Это. В общем, там у склада был. А что ты там делал? Я еду искал. Не ел 4 дня. Камера крупно выхватывает голубые глаза мальчишки. Он не плачет. Ну, короче, нас тут 8 человек живет. Прошлой зимой еще этот подвал у бомжей отвоевали. Вот, Вовка, Лека, Светка, Гиндос. Камера поочередно показывает ребят и девчонок в лохмотьях, лежащих на гнилых матрасах. Кто-то зачерпывает картонкой из общей кастрюли коричневую жижу. Ложек на всех не хватает. Кто-то торопливо вдыхает из целлофанового пакета клей. Мухи? Что? Мухи, говорю. У нас банда так называется. А чё? У меня хорошие бойцы. Паша улыбается, широко открыв рот, демонстрируя окружающим полное отсутствие верхнего ряда зубов. Они сгнили. Паша, а как ты сюда попал? Куда? В подвал? Нет. На улицу. С самого начала. Как произошло? Ну, Это, батяня у меня военный был. Воевал в Афгане. Был ранен 2 раза. При Ельцине на пенсию вышел. Потом уже, в 2002-м, что ли, нас со служебной квартиры выселили, всей семьей. Это уже при Путине было? Ну да, по-моему. Да, точно. Тогда Ельцин уже ушел, я вроде по телевизору слышал. Или нет? Да, Паша. Тогда уже ушел. И что было дальше? Батя пить стал. Совсем потом спился и умер. Мама учительница. Нас 2 с брательником на зарплату тянуть не могла. Стала работать у богатых. Окна мыть. Ну и типа... Пип! Упала 1 раз. С 5-го этажа. Насмерть. Брата в детдом забрали. А я на улицу. Попал по малолетке за кражу. Потом выпустили. И типа вот улица. Здорово. К Паше подходит девушка с простым русским лицом. Правый глаз у нее подбит. На верхней губе шрам. На левой щеке след от ожога. «Баба моя!» — говорит Паша. «Надькой звать. Подобрал на улице 1 год назад. Ночью. Чуть не замерзла. Лежала, как труп в снегу. Я уж хотел куртку снять продать». Паша смеется. «А ща ничего. Пап терлась. В день с перехода приносит иногда 100 рублей. Надя, а почему ты лежала в снегу той ночью?» «Меня выкинули из машины. 2 козла каких-то. А как ты оказалась в машине?» «Поймали ночью у казино на Арбате. Запихнули в джип. Отвезли на какую-то дачу. Там 4 мужиков. Что они с тобой делали?» «Ну, это... насиловали. А еще тетка была какая-то». «А что она делала?» «Смотрела. Говорила, что скучно. Они меня стали бычками жечь». «Надя, а почему ты попала на улицу?» «Из детдома сбежала». «Почему? Тебя били?» «Да». «Воспитатели. И еще насиловали». «За что?» «Я не хотела на митинги ходить. На какие-то молодежные. За это и били». «А как организация называлась?» «Я не помню. То ли ваши, то ли еще как. Наши, может быть». «Да, вроде того». Камера отъезжает и показывает Пашу, который облизывает иглу, а затем делает себе укол в руку. Голос за кадром. Паша уже давно героиновый наркоман. «Паша, а ты не боишься пользоваться чужим шприцем?» «А чё мне? Я давно уже на вечухе. В наркодиспансере сказали еще. На малолетке. Мне терять нечего. Чего у меня будет в жизни еще?» «Слышь, мелкий, иди сюда. Я тебя вмажу». Камера показывает, как Паша делает укол Вове этим же шприцем. Голос за кадром. «Он давно уже заразил и маленького Вову. Такова, к сожалению, реальность современной России. Кто-то ест черную икру, а кто-то обречен на мучительную смерть в подвале. Этим детям уже никто не поможет. Да и хочет ли им кто-то помогать? У них ничего не будет в жизни, как сказал Паша. Неужели его отец, русский офицер, получал ранения в Афганистане для того, чтобы его сын гнил заживо среди мух и использованных шприцев? Неужели групповое изнасилование кара за то, что девчонка отказывалась ходить на политические сборища? Они не сами выбрали такую судьбу. Их просто бросили. Дети, у которых нет будущего. Может ли быть что-то страшнее? Что можно сказать о стране, в которой... Стоп! Снято! Так, мальчики, девочки, остаемся в гриме, еще работаем 3 дубля. Слышится голос ассистентки режиссера. Не верю, я, блядь, не верю ни единому слову и ни единому жесту. А уж телезритель тем более не поверит. Я встаю с кресла и иду к кофемашине. Ну что опять не так, Антон Геннадьевич? Идем же, четко по сценарию. Я даже акценты ставлю там, где вы подчеркнули. Говорит мне режиссер Аристарх. В своей полосатой кофте, расклешенных джинсах и бейсболке он похож на осла из Бременских музыкантов. Мне кажется, что так картина наиболее трагична. А все не так, Аристарх. Врубаешься, нет? Я тебе объясню. Ты не Бондарчук, так что не строй тут из себя великого режиссера. Ты мне еще начни тут терминами сыпать. Раскадровка, смазанный фон. Ты банально должен сценарий экранизировать, а не «Войну и мир» тут ставить с массовками в 100 000 рыл. Кстати, о массовке. Вот ты, придурок, дубина великовозрастная, говорю я актеру, исполняющему роль Паши. Ты иди сюда, мерзость. А почему это я мерзость? Гнусавит он. Ты, урод, будешь с сосками своими манерничать и оговариваться. А меня будешь слушать. У тебя что в конце сценария написано? Написано, делай Вове укол в ногу, а я что делаю? Ты баран, понял, нет? Я даже в таком гриме понимаю, что никакой ты не мальчик-бомж, а клубная хабалка. Депрессивно-прогрессивная молодежь, блять. Поколение MTV. Ты ему не в ногу, ты ему в коленку колешь. Ощущаешь разницу? В ногу колет, когда вены на руках уже ушли, а ты этого не знаешь, потому что ты героином не ставился. Потому что ты, сука такая, сидишь целыми днями между показами в фейм-кафе и жрешь экстази, а сценарий тебе западло прочитать внимательнее. Я тебе плачу $200 в день не для того, чтобы ты мое время отнимал и нервы мне портил, а для того, чтобы ты работал. Еще один прокол и пойдешь нахуй отсюда, я ясно излагаю? Ага. Не ага, блядь, а извините, Антон Геннадьевич. Извините, Антон Геннадьевич. Пожалуйста. Я уже не на шутку разошелся. Дебилы, которые не в силах по сценарию отыграть сцену в 10 минут, любого доведут до инфаркта. Я направляюсь к девчонке. Ты мне ответь на один вопрос. Как тебя там, кстати? Катя. Так вот, Катя. Катюша, ты не понимаешь, где находишься? Я? Ты. Что это за томный голос, а? Ты чё, участница реалити-шоу «Дом-2»? Как построить любовь? Меня поймали ночью у казино, передразниваю я. Ты так будешь в кабаре богатым папиком втирать. Таким вот блядским томным голоском. Я люблю Праду, Кавали и Куршевель. Ты понимаешь, кого ты играешь, нет? Понимаю. Ты играешь шлюху, дешевую шлюху, на самом дне жизни. Тебе образ Сони Мармеладовой знаком? Ну, типа того. Типа того. «Преступление и наказание» Федор Михайлович Достоевский написал. Великий русский классик. Надо любить и знать русскую литературу, в жизни поможет, понимаешь? Да, понимаю, Антон Геннадьевич. Нихера ты не понимаешь, Катя. Вот снимет тебя богатый мужик, допустим, даже олигарх Лайт. Привезет тебя к себе домой, или, не дай ему бог, на отдых с собой возьмет. А ты так и будешь конючить. Прада, Ты же ничего, кроме этого, не знаешь. У тебя же внутренний мир окружностью с кольцо шапар, которое ты у него выклинчишь. И выгонит он тебя к хуям. Потому как пустая и неинтересная тёлка. Запомни или запиши в органайзер Гуччи. Снова передразниваю я её. Я наливаю себе кофе, поднимаю лицо к потолку и говорю куда-то вверх. Так, голос за кадром меня слышит?